Глава 45. Давай договоримся. Хейс. Кана открывает дверь. Всего на секунду у нее нечитаемое выражение лица. Но потом она с любопытством осматривает нас своими проницательными глазами, анализирует язык наших тел. А мы расслаблены, флиртуем. Нам хорошо. В теории, как муж, жена и их друг. Но вряд ли, потому что Айви проводит рукой по моей, а потом поглаживает Стефана. Но я хочу прояснить все раз и навсегда, поэтому беру инициативу в свои руки и первый говорю. Стефан с нами. Вместе. Мы втроем. Черт. Прозвучало тупо. Зачем я полез говорить первый? Я же и двух слов обычно связать не могу. Это Стефан у нас красноречивый. Айви чувствует мое напряжение и спешит на помощь. Хейс пытается сказать, что... Она смотрит на меня влюбленными глазами. Вот это мой муж. Она поворачивается к Стефану с такой же теплотой. А это мой парень. По мне растекается спокойствие. Счастливое, полное надежды. Губы Каны дергаются. Гости в комнате за ней погрузились в тяжелую тишину. Коллеги и их партнеры переглянулись. Но очень быстро. Дэв поднимает руку в воздух. «Есть! Гоните бабки!» Брейди роняет голову и громко стонет. «Блин! Я был уверен, что вы просто друзья!» Я смеюсь. Стефан смеется еще громче. Напряжение спадает. Дэв довольно потирает руки. «Сотка с тебя!» — говорит он Брейди. Тот разочарованно вскидывает руки и тянется за кошельком. Трина, Чейз и Райкер сидят на диване. Райкер делает вид, что он ни при чем. «Я ставки не делал», — говорит Чейз. «Я и так знал, что происходит». Том поворачивается к Чейзу и упрекает его. «А мне ты мог сказать?» «Семейный секрет», — фыркает Чейз. «Я такое не выдаю. К тому же ты играешь за соперников». «Точно нет». «Ты раньше делил с соперником девушку», — огрызается Том. «И теперь мы в одной команде». Чейз кивает в нашу сторону. «Тебе просто придется принять правду». Кана стоит в коридоре и понимающе улыбается. «Несложно было догадаться. В Вегасе было очевидно, что вы хотите трахаться». Айви прикрывает лицо ладонями и смеется. На этом мы заходим и садимся на диван. Айви между мной и Стефаном. Кана садится на колени Брейди и обвивает его шею руками. «Видимо, мне тоже придется найти парня, просто чтобы поспевать за всеми. Ты же не против?» Брейди рычит. «Я делиться не умею». Ева поворачивается к Деву. А ты?» Дев обхватывает ее рукой и притягивает поближе. «Никогда не говори никогда». У Евы округляются глаза. Я украдкой смотрю на Стефана, задавая немой вопрос. «Я чего-то не знаю?» Стефан пожимает плечами, но выглядит заинтригованным. Вратарь целует свою девушку, будто она центр его вселенной. Том объявляет. «Мой партнер! Только мой!» Гилберта кивает. «Согласен!» Дэв отпускает Еву, берет бутылку пива и поднимает ее, говоря тост. «Каждому свое?» Мы все пьем за это. Этим вечером мы втроем стараемся растоптать всех в каждой игре. Я наслаждаюсь ощущением единства. Раньше казалось, что сплоченная команда возможна только на льду. Но я нашел ее и в реальном мире. Есть только одна проблема. Срок годности наших отношений. Дома, когда Айви уже уснула, я встаю с кровати и замечаю на себе взгляд Стефана. Он не спит, читает с электронной книжки. Что-то на датском. Конечно. Он спускает ноги с кровати, но это замечает Рокси, вылезает из-под одеяла и следит за нами, как настоящая полицейская собака. «Шшш!» — шепчу я, беру ее на руки и выношу из комнаты, закрывая за собой дверь. Мы устраиваемся на диване. Я машу рукой в сторону спальни. «Айви думает, что наши отношения закончатся после церемонии вручения», — говорю я Стефану. «Это смешно». «Да, есть такая проблема», — отвечает Стефан и опускается на диван. «Большая проблема», — поддакиваю я. Стефан спрашивает с радостными искорками в глазах. «Почему большая?» Я вспоминаю наш разговор в Чикаго, когда Стефан пригласил меня выпить и задавал сложные вопросы. Тогда я еще не знал, чего хочу. А он? Да. Он знал, что хочет ее. Хочет по-настоящему. Я улыбаюсь и признаюсь. «Мы теперь на одном этапе». Он благодарно выдыхает. «Да, теперь ты официально принят в клуб. Но у нас есть одно правило». «Какое?» Стефан наклоняется ко мне, и я вижу, что у него есть план. «Как всегда». «Ты не хочешь, чтобы все заканчивалось?» Я хмыкаю, будто это самый глупый вопрос в истории. «Именно». «Прекрасно. Теперь вот что мы сделаем». Он буквально потирает ладони. «Мы влюбим ее в нас обоих». «Приступаем?» Я протягиваю ему кулак. «Операция «Завоевать женщину мечты» начинается завтра». Но сначала Стефан пишет Зендеру и просит встретиться с нами утром и захватить с собой пару буханок хлеба. Утром Стефан отводит меня к утиному пруду в парке. У него с собой пакет с продуктами, на котором написано «Генри». Уточки покрякивают, увидев нас. «Не переживайте, уверен, Генри скоро придет», — говорит птицам Стефан. «Кто такой Генри? Заклинатель уток? Или с утками общаешься ты?» Он рассказывает мне про мужчину по имени Генри, который живет в парке, а потом добавляет. «Так что никакой я не заклинатель. Я больше инженер тройничков». «Я ведь уговорил тебя?» «Просто кукловод». «Тебе понравилось. Ты же тоже теперь влюбился». «Он прав». «А что дальше? Уговоришь команду подписать со мной контракт?» «Не. Это на тебе, друг мой. Ты уж потрудись», — искренне говорит он. «Постараюсь». Я замолкаю, когда позади раздаются шаги по сухим листьям. Поворачиваюсь и вижу идиота, который пытался подставить моего капитана и мою женщину. Это никому не сошло бы с рук. Зендер несет пакет, из которого выглядывают несколько буханок хлеба. Он улыбается во весь рот, будто мы принесли ему долгожданный велосипед в рождественское утро. «Ты привел с собой еще одного заинтересованного инвестора?» — радостно спрашивает он Стефана. «Ой, он очень заинтересован», — отвечает Стефан. Урод поворачивается ко мне, поправляет бабочку и протягивает руку. Я не принимаю рукопожатия, поэтому он неловко запихивает ее в карман. «А, ты муж Айви! Восторг! Пожалуйста, может, передумаете насчет нашей свадьбы? Мы будем вам очень рады», — говорит он, пытаясь стряхнуть с себя неловкость. «Я не хочу тратить время на вежливость или его саморекламу». Я пришел представить тебе парня Айви. Голова Зендера дергается. Стоп. Что? Он тыкает в меня пальцем. Я думал, ты женат на ней. Я поднимаю руку и показываю ему кольцо. Так и есть. А Стефан ее парень. Мы оба с ней. Оба о ней заботимся. И никто не изменяет. У тебя на нас ничего нет. Стефан делает шаг вперед, подходит ближе к Зендеру, нависая своим телом над уродом, зажимая его к пруду. И догадайся, что еще. Мы все вместе пойдем на награждение, на котором я получу спортсмена года. Зендер открывает рот от шока. Я тоже подхожу к нему. А Зендер делает шаг назад. Нет у тебя спасительного рычага для твоих буханок и прикидов. Стефан вырывает пакет с хлебом из рук Зендера. Человек вкуса спотыкается. И вдруг... Упс! Может, я немного толкаю его плечом? Как стыдно! Он падает задом прямо в неглубокий пруд и заваливается на спину. Мужик! Ты уткам мешаешь! «Сдвинься чуть-чуть вправо!» — вежливо просит Стефан. А потом перекладывает буханки из сумки Зендера в свой пакет с продуктами. Утки налетают на урода, но он не может встать. «Вы испортили мой костюм!» — вопит он. По небесно-голубому пиджаку и правда течет грязь, а в бабочку воткнулся сорняк. «Как жалко! Но ты...» «Наверное, сможешь взять новый в буханках и прикидах», — дает ему полезный совет Стефан, сортируя хлеб. Когда Зендер все-таки умудряется встать, с него течет, а утки орут. Стефан снова подходит к нему ближе и без тени сарказма говорит. «Вот тебе мое предложение», — он делает паузу, чтобы урод лучше понял. «Никогда к нам больше не лезь и не подходи к нашей женщине!» Он замолкает, чтобы вдохнуть, и я подхватываю. «А попробуешь? Костюм будет последним, о чем ты будешь жалеть!» На этом мы уходим. Стефан останавливается у ближайшей лавочки и ставит на нее пакет. «Это дофига хлеба!» — говорю я. «Ага. Но, может, у него есть друзья?» Стефан хлопает меня по плечу. «Друзья. Да. Надеюсь. Не знаю, что бы я делал без своих».